Это он-то упрекает меня в нескромности и запросов, имея огромную бесплатную квартиру. Вот и отдал бы ее уборщице. А государственная дача, машина с шофером, да еще пайки кремлевские ему полагаются, как директору Большого театра, где я, певица первого репертуара, не должна жить лучше уборщиц и лифтеров? Проклятие! Сидишь ты в этом кабинете, как олицетворение советской власти. Вот так все они радеют за народ. Окончается радение тем, что одному из народа, собственному сыну или дочери, строится дача или квартира за государственный счет. Чувствуя, как слезы подступают к горлу, я встала и молча вышла из кабинета. Ну, куда теперь идти? В профсоюз? В партком? В местком театра? Унижаться, плакать, обивать пороги, доказывая свое человеческое право жить не в скотских условиях? Но ведь эти государственные организации для того и существуют, чтобы защищать советскую власть от нас, надоедливых рабов. За это они получают зарплату и истово служат своим хозяевам. К ним только сунься, навалятся всей сворой и навешают на тебя такие ярлыки, что не захочешь ничего, лишь бы только оставили в покое и отстали. Чувство жгучего стыда от пережитого унижения переполняло душу. И забившись в темный угол коридора, я долго стояла там, стараясь прийти в себя. Хотелось бросить все, этот великодержавный театр, этих людей, и бежать, куда глаза глядят. Звонят мне домой из отдела кадров. Просят зайти на следующий день. Каждый раз в таких случаях мне просто дурно делалось. Вдруг докопались, что я в анкете про отца наврала. Что тогда будет? Ведь только-только умер Сталин, о разоблачениях культа личности еще и слуху не было. Как в песне пели «Один сокол Ленин, другой сокол Сталин». Лежали чуть не в обнимку под одной крышей в мавзолее. Всю ночь не спала. Утром пришла в отдел кадров, виду не подаю, что волнуюсь, разыгрываю из себя этакую веселую финтифлюшку. Открываю знакомую обитую ватой дверь. Кроме нашего начальника отдела кадров, в комнате еще двое. «Здравствуйте, Галина Павловна». Один средних лет, седой, коренастый русский мужик. Другой молодой, лет 30. Оба подыгрывают моему удалому веселью, наклеивают на лица улыбки, а глазами сверлят насквозь. «Разрешите познакомиться. Меня зовут Василий Иванович, а моего друга Николай Петрович». «Жду». Они не торопятся начинать разговор, и я молчу, не спрашиваю. Старший достает из кармана удостоверение личности. «Я майор госбезопасности», называет фамилию. «У меня душа ушла в пятки. Все, пришел мой смертный час». Докопались до моего папаши. Но держу себя в руках. Спокойно, спокойно. А сама в уме на всякий случай перебираю свои правительственные знакомства. «Галина Павловна, вот вы такая талантливая певица. Надежда наша, можно сказать». «Ух ты! Значит, не узнали ничего? Иначе по-другому бы разговаривали». «Слава тебе, Господи!» Я даже на спинку кресла небрежно откинулась и ногу на ногу положила. «Так, послушаем дальше. Нам бы хотелось с вами ближе познакомиться, побеседовать». «Пожалуйста». «Здесь неудобно. Приходите лучше завтра в гостиницу «Метрополь». Комната номер 2 этаж, направо. Там и побеседуем». «А о чем вы хотите со мной говорить? И почему не здесь, а в гостинице?» «Вы не волнуйтесь, ничего плохого с вами не случится. Вы же видели мое удостоверение. и ваш начальник отдела кадров здесь. Мы вас просим прийти завтра. И не говорите об этом вашему мужу. До свидания».